Глава 14. «Доедешь сама? Уверена?» Интересуется Эндрю, когда мы выходим из главного корпуса. «Не знаю. Переминаюсь с ноги на ногу. Курить ужасно хочется. Год назад обязательно бы купила пачку сигарет и выкурила бы, глядя в окно и думая о бренности жизни. Но не сейчас. Не время. Даже если недавно меня знобило от эмоций и от осознания, что мой незнакомец настолько близко. Может, поедешь со мной?» «О, нет, без меня как-нибудь». Что и следовало ожидать. К Адаму он не ногой, а одной в метро ехать страшно. Особенно к брату после операции. Он стал более проницательным. Скрыть от него проблемы и волнения невозможно. А я и так в раздрае. Не знаю, что думать о новом преподавателе и как не реагировать на других прохожих. Складывается ощущение, что он догонит меня посреди улицы и выкрикнет то же, что и папа во сне. «Шлюха!» «Ты звони, если что. Могу встретить и...» «Не стоит. Вообще, я бы не отказалась от помощи друга. Но в глубине души понимаю, что всю обратную дорогу буду слушать лекцию о том, что я зря во все это ввязалась. Зря решилась помочь брату. И он этого совсем не достоин. Хватит с меня стресса за день. Хватит. Но стресс решает иначе. Знакомые стены не кажутся такими безопасными, как раньше. Медперсонал здоровается на ходу, как будто давно меня знает. Но я всего этого не замечаю. Не слышу. Рассеянность давит на меня, а в голове крутится одна и та же мысль. Мне конец. «Привет, систер!» Радостно восклицает Адам. Даже улыбается, глядя на меня мутно-голубыми глазами. Практически бесцветными. Вроде бы привыкла к этому оттенку, но сейчас почему-то смотрю на него иначе. Недавно его перевели обратно в палату. Здесь комфортнее. Запах медикаментов не так сильно впитывается в легкие. Да и Адам, казалось, чувствует себя лучше. «И тебе привет». Сажусь на кушетку рядом с братом и обнимаю его за плечи. На сей раз он не обтыкан иголками. «Как себя чувствуешь?» «Хреново. Домой хочу, в свою комнату. Надеюсь, ты не выбросила мою коллекцию роботов». Моментально замолкаю. Цепенею. Ведь я не говорила, что я продала дом. Не рассказывала, что избавилась от него в первый же день, когда доктор Коннор назвал сумму за лечение. Не сказала, что живу в общежитии при университете. Не вспоминала прошлое. Молчала, сколько могла, чтобы не расстраивать, но... Нет, не выкинула. Растягиваю губы в улыбке. Они у меня в комнате стоят, на комоде. И я не вру. Правда, не в доме, а в общежитии, на самом видном месте. Многие спрашивали, что это за чудо техники. Но никто не смел их трогать руками. Иначе сумасшедшая Браун начинала психовать. «Это хорошо. Вот вернусь домой после курса и заживем счастливо. Я восстановлюсь в университете, работу найду. Вернем твой кредит. Я уже все продумал». С энтузиазмом рассказывает брат. «И что ты продумал?» «Я открою собственный благотворительный фонд. Буду собирать деньги на поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Создам центр поддержки наркозависимых. Нет, еще лучше. Группу анонимных наркоманов». Слушаю брата вполуха. Нет, не потому, что мне неинтересно, а потому, что чувствую вину. Свою вину. Ведь если бы я не замкнулась в себе и не пыталась бы заработать последние деньги на наше пропитание, то заметила бы изменения у Адама. Заметила бы вовремя болезни. «Можно комнату для гостей переделать в мой офис. Знаешь, как классно будет? Мы горы перевернем, в университете поднимем этот вопрос. Если я встану во главе и покажу на своем примере, что их ждет, то мы сможем спасти. Я продала дом. Выпаливаю, прежде чем брат заканчивает свою речь. Его лицо тут же меняется. Улыбка спадает с губ, а в прозрачно-голубых глазах больше не виден озорной блеск. Энтузиазм и предвкушение тоже исчезают прочь. «Как продала?» «Понимаешь, пытаюсь собраться с мыслями для правильного подбора каждого слова. Ты лег в больницу. Диагноз поставили сразу. Страховка не сработала, тебя бы продержали в очереди еще очень долго. У меня не было выбора». «Где ты сейчас живешь?» «В общежитии при университете». «Прости, я должна была сказать раньше, но я не хотела тебя расстраивать и...» Замолкаю, когда Адам поднимает ладонь в знакомом жесте. Просит замолчать, не сказав ни слова. Его лицо непроницаемо. Даже сейчас не могу понять, злится он или нет. Две дуги над глазами, где когда-то росли волосы, сомкнулись на переносице. А взгляд смотрит на бледные руки с обколотыми венами, на подрагивающие пальцы. Затем на меня. Как побитая собака, которой некуда идти. «Прости меня», — почти шепчет брат. «За что?» «За то, что обрек на ужасную жизнь». «Ты не виноват». Обнимаю его крепко-крепко, как он в детстве, когда я боялась грозы. Теперь мы поменялись ролями. «Если бы тогда не поступил в больницу с передозом, мы бы никогда...» «Я виноват, ясно? Я это исправлю». «Фак». Отворачивается от меня и отталкивает. «Эндрю был прав, я дерьмо». «Не говори так. Ты самый лучший на свете брат, просто нам было тяжело». «Нам и сейчас тяжело, но я не произношу роковые слова вслух». «Скажи, он сильно злится». Теперь его глаза смотрят умоляюще, будто от моего ответа зависит его дальнейшее существование. «Не знаю. Вам нужно поговорить и наладить отношения». «Не получится. Он не простит, будет снова напоминать, какой хуй брат». «Это не так, Адам». «Так. Просто ты многого не знаешь». Брат пронзительно смотрит в глаза. Молчит. Словно готовится высказать что-то важное. Назвать причину ссоры, о которой могла лишь гадать, но... «Адам, нам пора. Добрый вечер, Долорес». Нашу беседу прерывает доктор Коннор, вошедший только что в палату. Как всегда, веселый и улыбчивый. Доброжелательный. Но я замечаю еще кое-что. Любопытство. «Ты придешь завтра?» Адам смотрит на меня глазами, полными надежды. «Конечно, принесу твоего любимого робота». Натягиваю улыбку, в то время как в груди растет огромная дыра, всасывающая в себя все самое светлое и позитивное. «Не надо робота. Лучше сама приходи». Постараюсь прийти, улыбнуться по-настоящему и не чувствовать, как сердце сжимается от догадок и нестыковок. От ужасных воспоминаний. От того, что мы потеряли все, что осталось после родителей. Из себя в том числе. Выхожу из палаты выжатая, как лимон. Опустошенная. Лишенная эмоций. Шагаю по чистому коридору и сталкиваюсь с доктором Коннором, который обещал принести что-то для процедуры Адама. Я даже не заметила, когда он оказался рядом. «Ваш брат идет на поправку». «Никаких осложнений нет?» «Пока нет», — добродушно улыбается мужчина. «Последний курс должен убить раковые клетки». «Буду на это надеяться». Вдыхаю воздух неподалеку от доктора и снова чувствую знакомый мятный аромат. Точно такой же, как и в прошлое мое посещение. Тогда он стоял очень близко, да и сейчас личное пространство не особо соблюдает. Что-то заставляет взглянуть на него иначе, под другим углом. Не как на врача моего брата, а как на мужчину. Достаточно молодого, едва до 30 дошел. С красивой укладкой и харизматичной внешностью. Стараюсь не сравнивать незнакомца с доктором, однако сомнения вновь поселяются в голове. Голос, аромат, интонация. Что-то схоже, что-то нет. Как и в случае с мистером Салливаном. До этого я была уверена, что это именно новый преподаватель дал возможность спасти брата. Но сейчас сильно сомневаюсь. А что, если это доктор Коннор? У него есть средства, связи. Он знает мою биографию, обстоятельства, место учебы и даже место работы. Может, Адам ему что-то рассказывал обо мне? Как же все запутано. Может, я схожу с ума? Везде вижу этого незнакомца и примеряю его образ на любого маломальски похожего мужчину. Сначала на пакистанца, а теперь и на доктора. «Долорес, с вами все в порядке?» Мужчина вытягивает меня из размышлений. «Конечно, просто день был тяжелым». «Тогда отдохните. Крепкий сон – залог здоровья». Он прячет выбившуюся из моего хвоста прядь волос за ухо и также непринужденно улыбаясь, скрывается в палате брата. «И что это было?» «Ладно, неважно. Плевать. Мне нужно домой». В стены, ставшие мне родными за долгие месяцы. И к конспектам, которые помогут сдать последний в семестре тест. Нужно думать лишь об этом. Только об учебе. Главное, чтобы эту мысль никто не сбил. Ни незнакомец, ни мистер Салливан. И даже не доктор Коннор. Иначе я сойду с ума.